Урок 2. Упражнение 1. Страница 32. А. Цан. Цайт. Цайген. Сац. Нец. Плац. Ганц. Залц. Stolz, sitzen, blitzen, setzen, tanzen, salzen, grenzen, rechts, abends, aufwärts.